Они были муж и жена, — мягко сказал Георгий. — Ну да, как вы сейчас с ней, — подтвердил Ромул. — И меня сейчас контролирует? — Не исключено. — Эх, Ромул, Ромул, — Георгий погладил ее по щеке, как девочку. — У тебя нет детей? — Нет. — У меня тоже. — А у Татьяны есть, она счастливее нас с тобой. — Не обижайся, Георгий, но она у тебя стерва, — жестко произнесла она. — Не знаю ваших отношений. Поспел, воздушил окурок, отхлебнул кофе и неожиданно обнял ее, посадил на колени. — Это в тебе говорит женщина. Ты совершенно не объективна. Твоя информация, агент Ромул, есть домысел и простая бабья ревность, правда? Кстати, как твое настоящее имя? — Ирина. Она уткнулась ему в плечо. — Я уверена, она из этой командировки вернется беременная или с ребенком. — Хочешь сказать, с моим ребенком? — тихо засмеялся он. Ромул промолчала, притаившись на плече, как зверек. От волос ее пахло медикаментами, от одежды бензином и маслом. Ездила ночью на машине, не успела переодеться, и только руки кухонным домашним очагом. 3 года эта нежная, хрупкая женщина сидела в жуткой глуши, моталась по округе, видела только старух, убого доживающих свой век, мужиков от безысходности в гибнущем краю, пьющих водку и не знающих, чем заняться. Видела черепа в лесу с белеющими зубами, когда ходила за грибами, будто бы за грибами, а на самом деле посмотреть, понаблюдать за жизнью в Бермудском треугольнике. Видела новых русских, заезжающих сюда на охоту, сытых хозяев жизни, нанимающих за бутылку местных жителей в качестве загонщиков. Видела мародеров, промышляющих в долине смерти, тем, что собирали дань с мертвых в виде оружия, золотых зубов, колец и серебряных портсигаров. Что сейчас было в ее голове, в ее душе? Наверняка ей уж давно опостылила эта работа, на которую она когда-то нанялась из своих романтических побуждений, и теперь бы уже не в состоянии была развязаться с ней. Она давно отвыкла от своего дома, от родителей, от имени данного от рождения. Ей все было чужим в жизни. Хотела самых простых вещей, простых и вечных. Дом, очаг, семья и дети. Поспелов держал ее в своих руках, согревая, и отчетливо понимал, в каких драмах и трагедиях существует человек. Об этом предупреждал его многоопытный полковник Заремба. Суть их стояла в том, что в этой работе редко страдало дело и всегда женщины. — Ирина, Ирина, — проговорил он, прислушиваясь к звучанию, — улыбнись мне, пожалуйста. Мне так нравится твоя улыбка. — Я могу, — сказала она. — Если хочешь, могу улыбнуться. Я все умею, например, улыбаться и делать гадости одновременно. Работа у нас такая, забота у нас такая. Пусти меня, мы отвлеклись от дела. — Да. Отпуская Ромула, воскликнул Георгий, — давай о деле. Итак, что думает твой пациент? Какого лешего драконы ползают по Карелии? — Он думает, что это какая-то космическая разведка. Она взяла сигарету. — А никакой электронной аппаратуры он не встречал? — Не находил? — Нет, не знаю. Попробуй выяснить. — Погоди ты выяснять. Ты уж свое дело сделала. Хватит. Не станешь я тебя и в самом деле подкладывать под этого пилота, хоть он и витязь. — Спасибо, — сдержанно проронила Ирина. — Он домогается, едва отбился. Тем более, побеседую с витязем сам. В конце концов, его подвиги мне импонируют. Тебе же нельзя входить в прямой контакт. Бывает, что нужно, — не согласился Георгий, — особенно, когда имеешь дело с драконами. — А что ж мне? — Тебе даю бессрочный отпуск. Просто пока живи, готовь мне завтрак, буду приезжать каждое утро. Лечи, бабусик. И еще отправлю ходатайство о награждении тебя орденом за личное мужество. Вот уж спасибо, отец родной. Я так рада, так счастлива. Женщине орден за мужество. Ну, прости, повинился он, не подумал. А надо было думать, милый резидент. Хочешь бирюзовое колечко лично от меня? Лично от тебя? Бирюзовое? Хочу. Знаешь, получше. Как приятно! Она играла. Можно я тебя поцелую авансом? Мне так понравилось с тобой целоваться. Помнишь, когда ты мне в трусики засунул план задания, чуть не умерла? Целый день чудилась твоя горячая рука. Ох, и стерва ты, Ромул! Восхитился он и поцеловал ее в губы. Вскормленная волчицей, шеф, стервозность и хватка вошли с молоком матери. Что делать? Она сделала паузу. А Рэм, мой брат, такой же? —